Интермедия. Папа и ниндзя. Таким образом, Огр исчез на территории демонов. Все счастливы. А я несчастлив. Огр-то жив? Так я сказал мальчику, который находится передо мной, смотря за его лицом. Мальчик спокойно попивает саке. Хотя внешний вид и отражает его реальный возраст, но вот душа другое дело. Все-таки он реинкарнированный. С твоей точки зрения, этот Огр реинкарнированный? Не знаю, он меня атаковал раньше, чем я смог с ним поговорить. Мальчик, который в этой жизни носит имя Сайджи, говорит, что в прошлой жизни его звали Кусама Шиноби. У Сайджи есть уникальная способность ниндзя, которая специализируется на сборе информации и убийстве. Так что именно поэтому я направил Сайджи для контакта с Огром, который подозревается в том, что он реинкарнированный. В результате – провал переговоров. Мало того, до переговоров вообще не дошло. Он меня почти размазал. А он точно реинкарнированный? Я вообще-то тебя и послал, чтобы узнать это. Уникальный Огр появился на границе между территориями демонов и Империи. Боевые возможности выше, чем у любого Огра. Мудрость достаточная для установки ловушки, которая уничтожала авантюристов, и кроме того неизвестная способность, позволяющая создавать магические мечи. Даже судя по этой фрагментарной информации, можно сказать, что вероятность того, что он реинкарнированный, велика. Реинкарнированные при рождении получают уникальные способности, которых нет у других, как, например, способность Сайджи-ниндзя. Кроме того, есть способность N% и равняется W, чье действие неизвестно. Есть два подтверждения от реинкарнированных. Существование Сайджина привлекло мое внимание к этому факту. Сайджи был рожден как сын одного из моих тайных подчиненных, который находился в моем прямом подчинении. Обычно оценка не проводится до достижения определенного возраста. Но те, кто рождается среди тайных слуг, проходят оценку раньше и постоянно. Оценка производится для понимания состояния новорожденного. В тот момент и всплыла его ненормальность. Он был рожден с большим количеством очков способностей, что обычно невозможно. И с рождения имел две способности. Мало того, обе способности до того никогда не видели. Я использовал способности правителя для того, чтобы выяснить детали способностей и есть ли еще кто-то с такими же способностями. Таким образом, я узнал, что кроме Сайджи, у меня в стране находится два ребенка со способностью N% и равняется W. Наверное, это судьба, что одного из них подбросили на порог церкви. Я послал тех, кто подчиняется напрямую мне, и дал приказ приглядывать и охранять. В тот же момент я установил скрытую слежку и за вторым. В тот момент, я думаю, можно было уже почувствовать дыхание будущего. Еще больше меня убедило, что это важно, когда Патимас, который является патриархом эльфов, явился с требованием отдать ему тех детей, кто имеет способность N% и равняется W, сказав, что они могут сильно повлиять на мир. Если эльфы начали дергаться, это кое-что значит. Они по пустякам не беспокоятся. Когда они начинают действовать, то в мире случается что-то страшное. Дети со способностью N% и равняется W явно ценны. И все стало гораздо яснее, когда Сайджи заговорил, пусть и не слишком отчетливо. Кое-что о реинкарнированных людях рассказал Сайджи. Это был шок. Люди другого мира родились в этом. Такое вообще возможно? Это мог бы сделать кто-то из высших администраторов. Например, создатель системы, кто даже выше, чем Черный Дракон. Существо, которое живет где-то очень далеко и которое известно только по имени Дэ. Реинкарнированные наверняка попали в этот мир по ее воле. Только это и могу придумать. Иначе они не смогли бы получить способности с самого рождения. Этого не позволила бы система. Если бы в их рождении не было бы умысла, это бы значило, что в системе есть дефект. А это невозможно, судя по тому, как себя вел Черный Дракон при недавней встрече. Если бы случилось что-то настолько серьезное, он бы так спокойно не разгуливал. Старик, не стоит так задумываться! Ой, прости. Когда я задумываюсь, то перестаю воспринимать окружающий мир. Это плохо. О чем мы говорили? О Огре? Неважно, реинкарнированный он или нет. В любом случае его убьют. Империя, выпихнув его к демонам, поступила в общем-то верно. Интересно, Огр опасен, а его смогут убить? Судя по докладу о столкновении с двумя выдающимися особами, они его убить не смогли, но заставили бежать. Так что значит его можно загнать в угол, значит и убить можно. Вот только это та ситуация, которая есть на данный момент. Скорость роста реинкарнированных абсолютно ненормальна. Я могу понять это, просто посмотрев на Сайджи. Он уже имел уникальные способности и много очков способностей при рождении. Кроме того, ментально он уже взрослый, так что и учится быстрее, чем обычные дети. Так что, будучи ребенком, он уже имеет способности взрослого, который прошел специальную тренировку. Если рост продолжится и дальше в таком темпе, то он станет настолько опасен, что ни один человек не сможет с ним сравниться. То же касается и Огра, если он из реинкарнированных. Мало того, Сайджи растет медленнее Огра. Он уже имеет способности, позволяющие ему убежать от выдающихся людей Империи. А имперская элита даже в одиночку может завалить монстра класса Б. Раз у них это не удалось, значит уровень опасности Огра как минимум А. Если провести линию роста дальше, то в будущем он может стать очень опасен. Если демоны его убьют, то проблем нет. Хотя хотелось бы, чтобы он их хорошенько покромсал, прежде чем они его убьют. Разве бывает все так хорошо? Поживем, посмотрим. Это все насчет Огра. Что насчет остального? Окей, враг заглотил наживку. Удачно. Теперь будем молиться, чтобы с Эгиварой все было хорошо. Под моей защитой находится двое реинкарнированных. Сайджи и сирота Юри. Еще один мальчик по имени Агивара Кеничи, чье имя в данный момент Угио, помещен под наблюдение. Я в секрете связался с Угио и проинструктировал его по умениям разведки. И устроил так, чтобы его семья покинула страну, как бы переезжая, чтобы предоставить врагу возможность. Угио, которого больше не охраняли, был похищен эльфами. Хотя я почти наполовину был уверен, что из этого ничего хорошего не получится, но похоже, эльфы одержимы реинкарнированными. Я только могу предполагать, что украв его, они предполагали, что это может быть опасно. Но все получилось отлично. Надеюсь, что тут все пройдет хорошо. Хотя это и нужно для того, чтобы понять, что происходит у эльфов, но Угио пошел по опасному пути. Если что-то с ним случится, будет неприятно. Это же Оги, он справится, проблем не будет. Хотя я и чувствую облегчение от слов Сайджи, но молюсь, чтобы и с остальными реинкарнированными, которые попали к эльфам, все было хорошо.